Ранобэ. Легенда о Рындидле Гастхаунде. Глава 1. Рындидле Гастхаунд мирно шагал к себе домой, как вдруг случилось это. Инициализация системы. А, он остановился и косым взглядом осмотрелся вокруг. Если бы он был верующим, то сказал бы, что только что с ним говорил Бог, или что он внезапно попал в видеоигру и получил системное объявление, что это было. И после этого мир исказился, стены начали передвигаться и изменяться, а Рындидле с вытаращенными глазами завертел головой в поисках выхода. И в этот миг в него врезалось три появившихся рядом рогатых демонических барана. Его отправили в полет к стене. К счастью, это был всего лишь удар по касательной, потому что баран появился почти над его головой, но и этого легкого прикосновения большого бока барана было достаточно для того, чтобы удариться головой об стену и сразу же потерять сознание. Когда он очнулся, то его голова просто раскалывалась от боли, а перед его глазами парило в воздухе несколько полупрозрачных экранов. «Добро пожаловать на новую Землю. Ваш мир присоединен к Нексусу, и теперь запущена новая система, что предоставит вам инструменты и задачи для выживания и полноценной жизни. Удачи! Базовый статус. Рындидле Гастхаунд. Класс. Уровень. ND. Нет данных. Здоровье. Регенерация за час. 28.16.5. Мана. Регенерация за час. 17.6.75. Запас сил. Регенерация за минуту. 16.9. Живучесть. 4. Выносливость. 2. Сила. 2. Ловкость. 3. Восприятие. 2. Реакция. 4. Сопротивление. 4. Сила воли. 4. Интеллект. 3. Мудрость. 1. Контроль. 1. Фокус. 2. Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть ваши характеристики в любое время, лишь мысленно произнесите меню, а потом выберите статус. Поздравляем! Для вас открыт путь новичка. Поздравляем! Благодаря тому, что вы стали первым игроком из вашего мира, который получил урон, для вас открыт путь физической защиты. Поздравляем! Благодаря тому, что вы стали первым игроком из вашего мира, который узнал о монстрах, для вас открыт путь магической поддержки. Поздравляем! После достижения 1 единицы в запасе здоровья, для вас открыт путь рискового. Предупреждение! У вас слишком мало здоровья. Благодаря тому, что вы ниже 10 уровня, на земле будут сформированы стрелки, ведущие к ближайшей безопасной зоне. Приподнявшись с пола, Рындидле посмотрел вниз и обнаружил, что провалялся без сознания в луже собственной крови. Похоже, на данный момент лучше посчитать, что эти уведомления все-таки несут в себе какой-то смысл, и направиться в безопасную зону. Схватившись руками за голову, которая до сих пор раскалывалась от боли, он встал и посмотрел на землю, ища стрелку. Ее не было. Он моргнул несколько раз, как потом понял. Вероятно, эта лужа крови и скрывала стрелку. Он сделал несколько шагов вперед и, как и ожидалось, увидел мигающую красную стрелочку. Она указывала прямиком в противоположную сторону между его ног. Рындидле развернулся и поднял взгляд. Прямо около лужи крови стояла чуть светящаяся голубая дверь. Наверное, об нее он и разбил голову. Чувствуя себя немного глупо, Рындидле вошел в комнату. «Вы вошли в безопасную зону. Плюс 200% к регенерации». Рындидле оказался в довольно большой комнате, посредине которой находился прут и небольшое дерево, которая смотрелась совсем неуместно в этой маленькой каменной комнате. Он шел домой подземным переходом под студгородком университета Роулинс, и, видимо, эти случившиеся в мире изменения как раз все и изменили. Ну, приходится иметь дело с тем, что есть на текущий момент. Честно говоря, комната была размером примерно с половину футбольного поля. Как он мог поверить, что все это было настоящим? Он был на 90% уверен, что 5 минут назад эта комната была обычным помещением для технического обслуживания. Но почесав голову, он понял, что точно не знает, как долго он пролежал в отключке. Тяжело вздохнув, он сел на землю и открыл окно статуса, ожидая восстановления здоровья. Чтобы поднять здоровье с 5 текущих единиц до максимальных 28, Рындидле понадобилось чуть меньше получаса. Чувствуя себя намного лучше, он решил снова выглянуть наружу и посмотреть, что там происходит. Аккуратно приоткрыв дверь, Рындидле посмотрел в обе стороны. Стена выглядела относительно нормально, но помимо этого, похоже, он попал в какие-то подземные джунгли. Густая листва заслоняла дальнюю часть стены. Коридор перед комнатой простирался влево и вправо, а немногим дальше он расширялся. Большая часть ближайшей стены была отчетливо видна, и она тянулась довольно далеко в каждую из сторон коридора. Не заметив ничего особенного, Рэндидли начал идти, придерживаясь одной из стен. Он захотел попытаться понять, что здесь можно найти. Примерно через 20 минут Рэндидли узнал много вещей. Он несся обратно к безопасной зоне, а его преследовали две обезьяны ревуна 24 ур. Во-первых, местность вокруг него была невероятно большой и не была такой уж необитаемой, как он думал раньше. Во-вторых, уровня Рэндидли НД было совершенно недостаточно для борьбы с врагами 24 ур. Нельзя было сказать, что он не пытался. Но то, что они пересекли разделяющее их расстояние прежде, чем он смог хотя бы их заметить, уже говорило об их силе. К счастью, когда обезьяны спустились с дерева, их скорость упала до уровня чуть выше его собственной, что позволило Рэндидли лишь чудом убежать от них. И, наконец, последнее. Система обладала навыками. Возможно, причина, по которой Рэндидли смог убежать, заключалась в изучении навыка «Бег», который он получил во время своего бега. Кстати, он повысил его до 3 ур, когда на безумной скорости удирал в безопасную зону. Каждый раз, когда он поднимал уровень с первого на второй, а потом со второго до третьего, он получал оп. Впрочем, бежать было не так далеко. К моменту возвращения в безопасную комнату, его запас сил равнялся 1 единице, и даже мысль о хоть каком-то движении вызывала потемнение в его глазах. Сидя у пруда, он попил из него воды, а переведя дыхание, открыл свое меню. В меню было 4 опции. Карта, статус, пути и список друзей. Подсвеченные серым карта и список друзей были неактивными, и Рэндидли уже знал, что такое статус. Поэтому он нажал на пути. Открылось новое меню, в котором было 4 доступных пути, а также цифры рядом с ними. В настоящий момент путь новичка был равен 0.7, физической защиты и магической поддержки были равны 0.10, а рисковый был 0.15. В верхнем правом углу была надпись ОП 2, что заставило Рэндидли предположить, что ОП это очки пути. После небольшого колебания Рэндидли выбрал путь новичка и вложил в него 1 ОП. После этого действия число возле пути изменилось на 1.7. Поздравляем, вы заработали 1 очко свободных характеристик. И действительно, когда Рэндидли переключился на свой статус, рядом со всеми его характеристиками появились плюсики. Все казалось довольно простым, но, он покачал головой, слишком много характеристик. Несмотря на то, что они сами себя разъясняли, о них не было никакой дополнительной информации. Ему придется учиться методом проб и ошибок. Внезапно он почувствовал в своем сердце холодок. Значит ли это, что он может умереть? Покачав головой, он откинул эту мысль в сторону. Сейчас нет смысла об этом беспокоиться. Вместо этого он размышлял, что же делать с очком характеристик. Он разрывался между чем-то оборонительным, как живучесть и выносливость, или чем-то таким, как ловкость, что позволит ему быстрее бегать. Как тут ему пришла в голову одна мысль, и он вернулся к окну пути и снова нажал на путь новичка. И, конечно же, поздравляем, вы заработали 1 очко свободных характеристик. Теперь с 2 очками свободных характеристик он с чистой совестью вложил 1 в живучесть и 2 в ловкость. Рэндидли также заметил, что когда он вложил очко в живучесть, его здоровье повысилось на 2 единицы, а регенерация здоровья за час повысилась на 3. Также на 1 единицу повысилась регенерация запаса сил. Как он и предполагал, все это по большему счету не имело особого значения. П. На будущее, тем кто не знает. Кхастхаунт, гастхаунт. Можно перевести по отдельным словам, хост, призрак, хаунт, гончая. На выходе получаем призрачное гончая. Это если появятся вопросы, почему такое отношение к фамилии ГГ. Глава 2. Вскоре Рэндидли наткнулся на проблему. Первоначально он планировал просто прокачивать свои навыки, находясь рядом с безопасной зоной и увеличивая характеристику за характеристикой. Он даже неплохо начал, получив 4-й уровень бега и изучив навык физическая подготовка, который он довольно быстро поднял до 2-го уровня, просто бегая по безопасной зоне. Но потом он осознал, что проголодался. Слегка вспотев от постоянных нагрузок, он остановился. Он предположил, что прошло лишь несколько часов, но все-таки. Стиснув зубы, Рэндидли взглянул правде в лицо. Он знал, где есть еда. Когда он прогуливался снаружи, то заметил странные пятнистые фрукты и ягоды в окружающих его джунглях. Но пойти туда... Его желудок неприятно заурчал. После долгих раздумий, Рэндидли еще 2 вложил оп в путь новичка, и полученные 2 очка свободных характеристик он вложил в ловкость. План состоял в том, чтобы войти в лес, набрать еды и как можно быстрее покинуть джунгли. Для пробы он попрыгал со стороны в сторону, и ему было приятно узнать, что он чувствовал себя немного быстрее. С такой дополнительной долей уверенности он подошел к двери и открыл ее. Тропический лес словно покачивался, зазывая его. Рындидли вздрогнул, но все же выполз и на цыпочках направился к деревьям. И вот он добрался до начала папоротников, которые растянулись на несколько метров перед границей леса. И прямо за этой границей Рындидли колебался. Он мог продолжать двигаться медленно, стараясь изо всех сил сохранять тишину, или просто ринуться в лес, схватить фрукты и уйти. Но из-за того, что он не видел никаких ягодных кустов поблизости, только несколько мелькали меж деревьев где-то вдали, он выбрал путь меньшего риска. Стоило ему начать красться, как он изучил навык «Тихий шаг уродин». Хотя первый уровень навыка не дал очка пути, это немного повышало его уверенность в том, что он сможет справиться с этим непростым заданием. Он медленно продвигался вперед, отодвигая папоротники в стороны. И вот он вошел в сам лес. Рындидли обошел вокруг особенно толстый ствол дерева и тщательно осматривался вокруг. Животных не было, как и движений. Но он заметил куст с тяжелыми темно-фиолетовыми ягодами, что находился всего-то в 9 метрах от него, что было довольно близко к границе леса. Он начал ползти к кусту, и почему-то его тихое дыхание показалось слишком громким для его ушей. Когда он добрался к ягодному кусту, перед ним возникла новая задачка. Как он будет их нести? Во-первых, он для пробы закинул в рот ягоду, которая была немного больше виноградины. Она была сладкая и спелой, наполняя его рот чудесным фруктовым соком. Он выплюнул несколько семечек, но, похоже, для еды подходит. Удовлетворенный, он поднял свою рубашку и начал заполнять ее, как сумку. Примерно в то время, когда сумка была почти заполнена, он понял, что за ним наблюдают. Зеленая лягушка, размером с небольшую собаку, сидела на нижней ветке дерева и смотрела на него. Судя по надписи, парящей над ней, она была 27 уровня. Рындидли перестал набирать ягоды и начал медленно отступать. Лягушка смотрела ему вслед, слегка склонив голову. Получив уведомление о том, что его навык «Тихий шаг» поднялся до 2 уровня, Рындидли развернулся и на полной скорости побежал назад через папоротники в безопасную зону. Там он съел около половины собранных ягод, сплевывая семечки на землю под маленьким деревом. После чего он рухнул на землю и начал смотреть на каменный потолок. Флуоресцентные лампы, видимо, также трансформировались, потому что свет, который они излучали, на коже ощущался теплым и солнечным. Сидя на полу, Рындидли вызвал меню пути и вложил полученный оп, который заработал благодаря навыку «Тихий шаг УР-2», в путь новичка и потом увеличил свою выносливость. Присмотревшись, он увидел, что за дополнительное очко в выносливость он получил 5 здоровья, 3 запаса силы и всего лишь 0,25 регенерации здоровья, а регенерацию запаса сил вообще не дали. Значит, выносливость является более базовой характеристикой, а живучесть нацелена на регенерацию запаса сил. Когда уж дело дошло до этого, Рындидли решил, что, на пока что, отдаст предпочтение повышению выносливости. Повышение максимального запаса здоровья и запаса сил было более важным, чем что-либо другое. Лежа на спине, Рындидли заснул, наполовину надеясь, что это все сон, а на вторую, что завтрашний день будет переполнен хорошей прокачкой. Странно, что он так рвется. Хоть это и был вопрос жизни и смерти, но в РПГ всегда было что-то манящее его. Простота, система и характеристики. Как будто был секретный способ игры, который позволит ему взломать саму игру. В жизни же не было секретов. Или, по крайней мере, никаких секретов, которые заставят чувствовать себя каким-то отвратительным читером. Поэтому, хоть его сердце все еще бешено колотилось от пережитого, Рындидли ощущал удовольствие. Глава 3. Когда Рындидли проснулся, то появились какие-то очень странные уведомления. Когда он открыл глаза, то заметил, как над ним замерцал свет, и будто уведомления сразу же отключились, когда он спал. Покачав головой, он осмотрел их. За одну ночь, он, видимо, достиг 3-го уровня в фермерстве. Сев на пол, Рындидли был ошеломлен, обнаружив несколько ростков, выходящих из тех мест, куда он выплевывал семена ягод. Взволнованный, он встал и подошел осмотреть их. Хотя они не казались большими, но если бы выросли. Но потом он покачал головой. Хотя здесь и безопасно, но он не собирался оставаться здесь навсегда. По факту, гриндинг и даже обычное пребывание в этой комнате через некоторое время превратятся в невыносимую каторгу. Но фермерство было невероятно полезным для снижения опасности в краткосрочной перспективе, позволяя ему собрать достаточную силу, прежде чем рискнуть уйти отсюда. Интересно, как там Эйс и Сидни, пробормотал Рендидли, а его взгляд расфокусировался. Но затем он моментально пришел в себя, открыл окно путей и с возбуждением вложил последние 2 очка в путь новичка. Поздравляем, вы заработали 1 очко характеристик. Поздравляем, вы заработали 2 очка характеристик. Поздравляем, вы прошли путь новичка. +1 ко всем характеристикам, +1 очко статов за уровень, +4 здоровья за уровень, +2 маны и +2 запаса сил за уровень. Вы выучили активные умения удар маны 1 уровень и тяжелый удар 1 уровень. Продолжайте использовать пути, познавая и исследуя этот мир. Помните, всегда будет путь, открытый для вас. Рендидли громко рассмеялся. Похоже, завершение пути, безусловно, приносит много наград. Завершение пути не только окупилось 2 очками вместо 1, но еще и большим вознаграждением. Затем Рендидли нахмурился. Тем не менее, многое было связано с получением уровней, а его уровень все еще был НД. Он что-то пропустил? Рендидли начал проверять все меню, но он ничего не пропустил. Сморщившись, он рассмотрел вариант, о котором подумал, но не хотел его озвучивать. Если это похоже на игру, то, вероятно, тут должна быть область для новичков, но так как он был под землей при инициализации системы, она просто закинула его прямо в подземелье, а в области для новичков, глаза Рендидли уставились туда, где вместо класса стоят прочерки. В области для новичков вы получаете класс, позволяющий вам повышать уровни, и без класса. Но потом он покачал головой. Нет нужды об этом прямо сейчас беспокоиться. Он медленно развивается и этого хватает. У него также было 3 очка характеристик для распределения, но еще и 2 навыка. Нужно выяснить, как их использовать. После поедания оставшейся половины от вчерашнего сбора ягод, Рендидли решил вложить 1 очко в выносливость, 1 в ловкость, а третьим он решил рискнуть и вложил в восприятие, надеясь, что увеличение восприятия позволит ему обнаружить приближающихся врагов, подобно той лягушке ранее, если бы она захотела на него напасть. Рендидли вздрогнул. Распределив свои очки, Рендидли посмотрел на свой статус. Рендидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 47. 23. 25. Мана. Регенерация за час. 19. 8. Запас сил. Регенерация за 1 минуту. 25. 11. Живучесть. 6. Выносливость. 5. Сила. 3. Ловкость. 8. Восприятие. 4. Реакция. 5. Сопротивление. 5. Сила воли. 5. Интеллект. 4. Мудрость. 2. Контроль. 2. Фокус. 3. Пути. Новичка 7-7. Физической защиты 0-10. Магической поддержки 0-10. Рискового 0-15. Навыки. Бег 4 ур. Физическая подготовка 2 ур. Фермерство 3 ур. Тихий шаг 2 ур. Удар маны 1 ур. Тяжелый удар 1 ур. Вложение нескольких очков в выносливость повысило его здоровье и запас сил, что было очень важно. Выживаемость и его способности к побегу были очень критичны. Но сейчас Рендидли обратил свое внимание на 2 новообретенных навыка. Чувствуя себя глуповато, Рендидли сказал: «Удар маны». Сразу же перед ним появилось окно. «Удар маны». Концентрируя свою энергию, вы стреляете сгустком чистой маны в ваших врагов. Стоимость 10 маны. Урон зависит от интеллекта и уровня навыка. Довольный, он сказал: «Тяжелый удар». «Тяжелый удар». Концентрирует вашу силу в одну мощную атаку. Стоимость 5 запаса сил. Урон зависит от силы и уровня навыка. Он попытался назвать остальные свои навыки, но ничего не произошло. По-видимому, работает только с активными навыками. Эксперимента ради, Рендидли поднял руку и указал, сосредоточившись на пальце. Ничего не произошло. Чувствуя себя нелепо, Рендидли снова сконцентрировался и сказал: «Удар маны». Что-то внутри начало двигаться, что-то, чего у него не было до вчерашнего дня, и оставалось незамеченным, потому что его там никогда не было. Оно поднималось и направлялось к его пальцу. Удивленный Рендидли посмотрел вниз на свой живот, именно оттуда поднималось это чувство. На его пальце собралась синяя энергия и выстрелила вперед, вернее, вниз, потому что, отвлекшись, он опустил руку к телу. Таким образом, сгусток маны выстрелил вниз и попал в его собственную ногу. Визжа и прыгая, Рендидли уставился на дыру в своем башмаке, броня себя за идиотизм. Затем он проверил статус. Он нанес себе 5 урона. Так выходит, это просто слабый интеллект плюс уровень навыка, а он захотел попробовать еще раз, но из-за того, что его максимальный запас маны был всего 19, ему нужно было подождать. С его регенерацией маны 8, даже с утроенной в этой комнате до 24, восполнение маны все равно займет некоторое время. Сделав мысленную пометку о том, что нужно выяснить о предназначении мудрости и интеллекта в статусе, Рендидли переключил свое внимание на тяжелый удар. Запас сил восстанавливался быстрее, каждую минуту. Выходит, этот навык гриндить будет проще. Ощущая себя как в каком-то фильме боевых искусств, Рендидли подошел к маленькому дереву в комнате, раздвинул ноги, глубоко вдохнул и ударил его. Чтобы разделаться с ним, Рендидли ударил очень сильно, а маленькое дерево лишь слегка покачнулось. Удивительно, но на руке ощущалась притупленная боль, но никакой реальной боли не было. Возможно, живучесть и выносливость приносили свои плоды. На этот раз, когда Рендидли ударил кулаком, он сказал: «Тяжелый удар, еще один». Новый поток силы задвигался внутри Рендидли, на сей раз происходил из сердца. И если прошлая волна была холодной, это была теплая и вибрирующей, она заполняла его разрушительной энергией. Когда удар достиг дерева, он снова его тряхнул, но заметно сильнее. Покачав головой, Рендидли признался, что он ожидал немного большего, но этого пока, наверное, достаточно. В конце концов, его навык все еще на один уровне, а силы у него было всего лишь 3. Пройдет время, а его характеристики и навыки повысятся. Но затем Рендидли покачал головой, избавляясь от бурного волнения. Вопрос жизни или смерти, надо собраться. Глава 4. Через несколько часов гриндинга, Рендидли улучшил физическую подготовку до УР-3, бег до 5, и оба удар маны и тяжелый удар до 2. К его удивлению, удар маны первым добрался до 2. Похоже, низкая стоимость тяжелого удара подразумевает большее количество использований для следующего уровня. Хотя это просто 5 тяжелых ударов, в противовес 2 ха ударов маны. С заработанными ОП, Рендидли начал вкладывать в путь физической защиты. Нечетные вложенные очки, 1 и краткое и 3 и краткое, добавляли очки характеристик для физической защиты, то есть, они могут использоваться только на живучесть и выносливость, что вполне его устраивало. Это уравнивает их с обычными очками характеристик. Рендидли вложил по 1 в живучесть и выносливость, 1 свободный вложил в интеллект и 1 в мудрость. Интеллект увеличил максимум маны на 2, и регенерацию маны на 0,25. Мудрость увеличила максимум маны на 0,5 и ее регенерацию на 1. Еще Рендидли заметил, что очень косит ударом маны. Где-то в 3 метрах уже становится удачей попасть по определенному бетонному блоку стены. Увы, у него закончились ягоды, и с решительностью Рендидли снова покинул комнату. Еще раз он прокрался к границе леса, двигаясь через траву, а не внутри леса, где были ягоды. Но когда он добрался, то был потрясен. Куст был полностью чист. С подергивающимся глазом Рендидли поднял взгляд, и, конечно же, светло-зеленая лягушка все еще была здесь, но она выглядела слегка толще. Ей хватило наглости отрыгнуть, пренебрежительно смотря на Рендидли. Рендидли вернул ей взгляд и, забыв о своем плане относительного спокойствия перед лицом опасности, он поднял руку и направил ману в ладонь, подготавливая удар маны. Он обнаружил, что по сути и не надо ничего выкрикивать, просто направить странную ману, обнаруженную внутри себя. Сгусток формировался медленно, на конденсацию ушло почти 10 секунд. Да, время каста – это проблема, но оно уже немного сократилось, поэтому надеемся, что в будущем такая тенденция продолжится. Неожиданным образом, сгусток полетел вперед в основном по прямой линии, ударившись об раздутые бока лягушки. Почти тут же, ее глаза широко распахнулись и, похоже, она была поглощена во внутреннюю борьбу. После нескольких секунд, она открыла рот, и ее вырвало водопадом из наполовину переваренных ягод и желтой слизи, что выплеснулся на дерево возле Рендидли. Затем ее глаза повернулись к Рендидли и засияли красным. Но когда он заметил их, то также заметил, что его рука жглась, и посмотрел вниз. Несколько маленьких капель блевотины попали на нее. Затем он услышал шипящий звук. Он поднял взгляд и обнаружил, что дерево исчезает прямо на глазах, разъедаемое странной блевотиной. Затем его рука начала гореть. Он развернулся и помчался отсюда, забыв на время о голоде. Пока он мчался обратно в безопасную комнату, то заработал еще один уровень бега. Но следующие уведомления были куда более зловещими. Поздравляем, вы изучили навык сопротивления кислоте УР1. Услышав всплеск за спиной, как будто снова плюнула лягушка, Рэндидли удвоил усилия, налегая на ту горячую энергию внутри его сердца. Поздравляем, вы изучили активный навык спринт УР1. Поздравляем, сопротивление кислоте теперь УР2. Рэндидли вырвался из деревьев и за секунду пересек папоротники. Затем он прыгнул, пробираясь через остаток расстояния до двери в безопасную зону. Поздравляем, сопротивление кислоте теперь УР3. Поздравляем, спринт теперь УР2. Предупреждение, немного кислоты попало в вашу кровеносную систему, вы отравлены. Поздравляем, вы изучили навык сопротивления ядом УР1. Рэндидли открыл дверь и протиснулся через нее, игнорируя возникающие уведомления. У него началось явное головокружение. Поздравляем, сопротивление кислоте теперь УР4. Поздравляем, сопротивление ядом теперь УР2. Поздравляем, сопротивление ядом теперь УР3. Предупреждение, у вас крайне мало здоровья. Благодаря тому, что вы ниже 10 уровня, на земле будет сформированы стрелки, ведущие к ближайшей безопасной зоне. Поздравляем, сопротивление ядом теперь УР4. Даже не останавливаясь внутри комнаты, Рэндидли побежал вниз, погрузился в бассейн и бешено начал протирать свою руку, в которой теперь была большая сквозная дыра. Когда он уставился на свою кость, его решимость на секунду пошатнулась. Потом он пришел в норму и сосредоточился. Он сделал кислую мину, так как проверил свой статус и увидел, что здоровье было 10, а пока смотрел, оно скакнуло до 9, а затем до 8. Он отчаянно открыл окно пути и забросил 6 очков, полученных за прогулку, в путь физической защиты. Прежде чем он смог вернуться назад, он заметил очередное уведомление, но решил проигнорировать его. Затем он переключился к окну статуса и вкинул все 6 очков в выносливость. Тотчас же, его здоровье скакнуло до 30. Стоп, а почему 30, а не 44? Не то чтобы он жаловался, но здоровье продолжало тикать вниз, но оно явно замедлилось. От того, что он протирал рану и глотал холодную воду, оно продолжало замедляться, пока не стабилизировалось на 12 здоровья. И спустив длинный вздох, Рэндидли сполз вниз и рассмотрел уведомление. Он проигнорировал полученные за вкинутые очки в путь физической защиты, но посмотрел на последние. Поздравляем, вы завершили путь физической защиты. Плюс 2 ко всем характеристикам физической защиты, плюс 1 очко физической защиты за уровень. Вы изучили навык железная кожа УР1. Поздравляем, сопротивление кислоте теперь УР5. Поздравляем, сопротивление ядом теперь УР5. Поздравляем, сопротивление кислоте теперь УР6. Целебный бассейн очистил ваше тело, вы больше не отравлены. Поздравляем, сопротивление кислоте теперь УР7. Вздыхая, Рэндидли плюхнулся на пол, наверное, было слишком близко. Самое худшее то, что на него упала только крошечная капля, и она все же проела дыру в его руке и сожрала его плоть, в итоге отравляя его. Если бы тут не было исцеляющего бассейна. Трясясь, Рэндидли вновь осознал, насколько он близок к смерти, пока находится тут, но он невольно усмехнулся. Он выжил, и таким образом он извлек огромную пользу. Не только закончил путь физической защиты, но он теперь мог потратить на другие пути еще 4 оп. А еще навык железная кожа. Вероятно, она будет полезна в плане защиты от кислоты, но если отталкиваться от того, насколько быстро опался навык сопротивления кислоте, Рэндидли сомневался, что он на том уровне, когда сможет выдержать прямое попадание кислоты. Он вложил 4 оп в путь магической поддержки. Как ожидалось, он получил 2 свободных очка и 2 очка магической поддержки. Он сомневался, но вложил оба в контроль, надеясь, что это увеличит точность его сгустков маны. Насчет свободных же, Рэндидли боролся сам с собой. Он уже испытал гигантское усиление выживаемости с увеличением выносливости, но начал считать, это просто капля в море. Прямая атака несколько раз его убьет. Поэтому взамен, одно очко пошло в ловкость, и одно в восприятие. Вздыхая, Рэндидли вновь посмотрел на свои статы. Рэндидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 12.98. 34.5. Мана. Регенерация за час. 12.22. 9.25. Запас сил. Регенерация за минуту. 5.52. 14. Живучесть. 9. Выносливость. 14. Сила. 3. Ловкость. 9. Восприятие. 5. Реакция. 5. Сопротивление. 5. Сила воли. 5. Интеллект. 5. Мудрость. 3. Контроль. 4. Фокус. 3. Пути. Новичок 7-7. Физическая защита 10-10. Магическая поддержка 4-10. Рисковый. Навыки. Бег УР 5. Физическая подготовка УР 3. Тихий шаг УР 2. Фермерство УР 3. Удар маны УР 2. Тяжелый удар УР 2. Сопротивление кислоте УР 7. Спринт УР 2. Сопротивление ядам УР 4. Железная кожа УР 1. Слишком близко, пробормотал он, присаживаясь для отдыха. Его живот заурчал, но он его игнорировал. Его жизнь была гораздо важнее, чем существование без еды в течение нескольких часов. Он устал и нуждался в отдыхе и успокоении нервов, прежде чем вернуться во внешний мир. П.П. Автор почему-то потерял два уровня. Один в беге и один в сопротивлении ядам. Глава 5. На восстановление максимального здоровья ушло полтора часа, даже с бонусами комнаты. От этого Рендидли даже больше осознал, насколько разные в использовании выносливости живучесть. Он твердо решил вложить еще несколько очков в живучесть, когда появится возможность. Но и одновременно с этим, ему нужно еще больше ловкости и восприятия, а без большого числа очков интеллекта его магия бесполезна. Однако, за это время, он гриндил навыки запаса сил, включая железную кожу. Железная кожа уплотняет вашу кожу, увеличивая вашу защиту. Высокий уровень овладения навыком предполагает более быструю активацию и большее уплотнение. Стоимость 10 запаса сил за секунду. Увеличение защиты основано на уровне навыка. Пускай затраты и означали, что это более одноразовая штука за битву, а не постоянный баф, но все же с его скоростью регенерации Рендидли мог удерживать его в течение 6 секунд, потом 2 минуты ожидания на восстановление запаса сил, и снова по кругу. Этим способом он уже поднял железную кожу до УР-3, что позволило вложить ему еще одно очко в контроль и одно в восприятие. Комната на самом деле была так спроектирована, чтобы позволить невероятно эффективно гриндить навыки запаса сил. Утроенная регенерация восполняет запас сил до максимума в течение минуты. Но он больше не мог на нее полагаться. Ягодные кусты внутри комнаты росли, и намного быстрее, чем дикие, но не настолько быстро, чтобы спасти его от голода. Ему нужно снова выйти и достать больше еды. Когда его рука ухватилась за дверную ручку, то задрожала, а Рендидли прикрыл глаза. Но затем он открыл ее. «Я не просто Рендидли. Я еще и Гастхаунд. И я заставлю заплатить эту чертову жабу». И с такими мыслями он толкнул дверь, прокладывая свой путь наружу. К его большому удивлению, он тут же увидел лягушек, но они его не видели. Когда он наблюдал за их движениями между деревьев, ему показалось, что они разыскивают его. Рендидли ощутил очередной холодок по спине, но этот он приглушил еще быстрее. Вместо этого, он повернулся и пополз вдоль стены, отдаляясь от лягушек. Он даже заработал еще одно очко в тихом шаге, подняв его до 3. Пройдя некоторое расстояние, Рендидли быстро кинулся к границе леса. Намного дальше, и он доберется до области, где обитают обезьяны-ревуны, с которыми он тоже не сможет справиться. Когда он прошел папоротники и вошел вглубь деревьев, то оказался разочарованным, не найдя ягодных кустов, но в поле зрения обнаружились несколько других деревьев с фруктами или орешками. Но для этого потребуется войти еще дальше в лес, в область джунглей. Но ему нужна еда, поэтому он направился к ближайшему высокому и тонкому дереву, вокруг которого лежали похожие на грецкие коричневые орехи. Осторожно осмотревшись вокруг, он постучал одним из них по дереву, пока он не раскололся, а затем осмотрел внутренности. Кажется, что это все-таки орех. Он откусил немного и пришел в восторг, так как раскрыл для себя его пикантный, почти копченый привкус. Он по-быстрому разбил еще несколько, приглушая свое чувство голода. Наевшийся Рендидли уже намеревался собрать побольше в футболку, чтобы отнести их назад, как он ощутил дуновение смерти. Двигаясь очень осторожно, он посмотрел через полосу деревьев на маленькую полянку, которую он увидел ранее, но отмел из-за ее отдаленности. Но все же его взгляд туда приковало то, что показалось ему сияющими красными кристаллами, что висели на дереве. И вот тут его взгляд опустился к земле, где он увидел длинное чешуйчатое зеленое тело, лежащее на полянке. Его глаза оживились, и затем, еще раз пойдя против своего здравого смысла, он приблизился, позволив своей интуиции вести себя. Когда он быстро обошел легкой поступью по кругу эту полянку, Его тихий шаг увеличился до УР-4. В округе было тихо, и Рен Дидли наконец-то смог увидеть почему. Странное существо с заостренными ушами было по пояс в большом змеином рту. Но в то же время, то существо смогло воткнуть клинок в череп змеи, отчего, по-видимому, змея издохла. Либо от повреждения мозга, либо от потери крови. Они оба были покрыты черной, засохшей кровью. Но Рен Дидли не мог оторвать взгляда от кинжала. Его обернутая в кожу рукоять была длинной и тонкой, а ее эфес украшал незатейливый аметист. Оружие непременно сделает его жизнь намного проще. Решившись на быстрый забег, Рен Дидли помчался к поляне, схватил кинжал, дернув его и уже развернулся, чтобы уйти. Но тут-то его потянуло обратно, кинжал глубоко застрял в черепе. Рен Дидли оцепенел, ожидая неминуемой гибели. Ничего не случилось. Поэтому, слегка успокоившись, Рен Дидли начал расшатывать его туда-сюда, начав утомительный процесс с вытаскивания кинжала из черепа змей. Слава богу, что все в округе, судя по всему, совершенно вымерло. Процесс длился так долго, что в какой-то момент Рен Дидли пришлось на несколько минут прерваться и дать восстановиться запасу сил. В итоге, с мерзким хлопком кинжал освободился, а Рен Дидли загляделся слегка резным лезвием, со страшно острой режущей кромкой, а уведомление после было даже еще больше интересным. Поздравляем! Вы изучили активный навык экипировать УР-1. Экипировать, с любопытством произнес вслух Рен Дидли. Экипировать позволяет вам проверять и экипировать оружие и броню. Уровень навыка должен быть выше или равным уровню оружия, чтобы воспользоваться увиденными бонусами при экипировке предмета. Использование оружия более высокого уровня приведет к увеличению уровня навыка. Проверка. Качество предмета для осмотра слишком высокое. Качество предмета, чего? Рен Дидли ожидал, что не сможет воспользоваться кинжалом в своих интересах, который, как он думал, увеличит его статы, но сам факт, что качество предмета не позволяло ему даже проверить кинжал, это странно. Но все же, это была интересная смесь разочарования и волнения. Разочарование из-за невозможности узнать, что это, или как оно поможет ему, волнение из-за редкости оружия. Хотя, если он внезапно откроет себя ему, при наличии экипировать УР-2, то будет только разочарование. Однако Рен Дидли подозревал, что все не так просто. Довольный своим трофеем, Рен Дидли оглядел парня с заостренными ушами еще раз, прежде чем заметил сумку на его плече. Она была прижата к земле его спиной. Ощущая стыд за воровство у мертвеца, Рен Дидли попытался быть вежливым, но вскоре понял, что таким образом на это уйдет вечность. Поэтому он начал бороться с мертвым телом. Минута непочтительного подхода принесла свои плоды. Рен Дидли достал сумку, а открыв ее, обнаружил внутри вихрь тьмы. Хмурясь, он кольнул туда кинжалом. Кинжал мгновенно исчез, втянувшись внутрь. Потеряв дыхание, он ухватился за нее. Наверное, засовывать свою руку во тьму – глупо. Но когда он так сделал, в его разум вошли странные знания. Внутри сумки, в странном метровом кубическом пространстве, плавало несколько предметов. Немного сухпайков, по крайней мере, похожими на них. Карта. Немного странных монеток. Книга на непонятном языке. 15 пустых флаконов. Вроде спальный мешок. Немного каких-то штуковин, что напоминали инструменты для разведения костра. И кинжал. Одна лишь мысль, и в его руке вновь появился кинжал. Рен Дидли с удивлением уставился на сумку. 20 минут спустя, Рен Дидли покинул поляну. С новообретенным кинжалом и сумкой, он дочисто обобрал все, что смог найти. Странные сияющие красные кристаллы на гигантском дереве, а также идентичные синие, что гроздями висели на корнях. Все орешки с первого дерева, несколько зеленых фруктов с округи, что напоминали по форме бананы. Он даже отковырял кинжалом один длинный змеиный клык, толщиной в запястье Рен Дидли, и только собирался отковырять второй, как его напугал шорох в кустах, через что он сразу же устремился стремительным побегом к безопасной комнате. Его небольшая серия рывков также подняла спринт до 3 уровня. По прибытию в комнату, первым делом Рен Дидли приятно поужинал орешками и банановыми штуками. Сияющих кристаллов он слегка опасался и решил оставить их на потом. Затем он осмотрелся. Используя кинжал, Рен Дидли выкопал в линию 9 ямок, на расстоянии метра друг от друга, и положил в 3 по орешку, в 3 по банану, и напоследок в 1 красный, в 1 синий кристаллы, а в последние оба кристалла. Ему было интересно, смогут ли они вырасти такими же, как снаружи. Пока он был занят, он даже получил приятное уведомление, Его навык экипировать улучшился до 2 уровня. К счастью или несчастью, он все еще не мог проверить кинжал. Довольный собой, Рендидли постелив себе новый спальный мешок и улегся подремать. Огни как по сигналу потускнели, оставляя все остальное на потом, когда он немного отдохнет. Глава 6. Как только Рендидли проснулся, его ожидала еще одна порция уведомлений. Поздравляем! Фермерство теперь УР-4. Поздравляем! Фермерство теперь УР-5. Поздравляем! Фермерство теперь УР-6. Поздравляем! Фермерство теперь УР-7. Поздравляем! Фермерство теперь УР-8. Поздравляем! Вы изучили навык селекции растений УР-1. Поздравляем! Селекция растений теперь УР-2. Так много уровней, и селекция растений, бормотал Рендидли, массируя глаза. На его образцах ягодных кустов уже были признаки, что под их листьями вот-вот созреют пригодные для пищи ягоды. Из первых 6 ямок выткнулись тонкие ростки, 3 ореха и 3 банана. Но, к сожалению, оставшиеся 3 ямки были пусты. Ну, все равно, еще многое нужно сделать. Для начала Рендидли подсчитал свои запасы. У него было по десятку кристаллов каждого цвета, 30 орехов, 25 бананов, немного странного хлеба и сушеного мяса от личности, что убило змею. Вероятно, ему этого хватит на несколько дней. Так он выиграет время, в течение которого он приложит все свои усилия на гринд навыков, что, в свою очередь, заметно увеличит его шансы на выживание. Дальше он перешел к окну путей. Сейчас у него было 9 оп, 4 из которых он потратил на завершение пути магической поддержки. Как ожидалось, он получил 2 очка магической поддержки и 2 свободных очка характеристик, которые он вложил в контроль и живучесть. Потом он прочитал уведомление о завершении пути. Поздравляем! Вы завершили путь магической поддержки. Плюс 2 ко всем статам магической поддержки, плюс 1 очко магической поддержки за уровень. Вы изучили навык медитация УР-1. Медитация позволяет пользователю войти в сосредоточенное состояние, что увеличивает регенерацию на 1% за уровень навыка. Из-за сторонних вмешательств во время медитации возможно упасть без сознания. Увеличение уровня навыка позволяет делать больше действий во время медитации. Пока мало, но в ней очень большой потенциал. Интересно, будет ли она складываться с бонусами безопасной комнаты? После этого Рендидли поместил оставшиеся 5 очков в путь рискового. К его большому разочарованию, первые 4 оп ничего не дали. Только последний, 5-й, обнадежил его. Поздравляем, вы получили плюс 1 ко всем характеристикам. Он прикинул, что в этом есть смысл. Когда он продолжит, будет все затратнее получить личные характеристики. Но награда за каждые 5, и, вероятно, награда за завершение, все равно оправдают себя. Также от некоторых характеристик у Рендидли улучшилось восприятие. Само восприятие по-настоящему сделало его глаза и уши более чувствительными, а крошечный прирост реакции позволил ему быстрее на все реагировать. Увеличение интеллекта сделало его удар маны слегка более ярким и мощным, и теперь, прежде чем рассеяться, он пролетал немного дальше. Рендидли заподозрил, что это из-за повышения мудрости. Полученный ним крупный прирост в магической поддержке укрепил его в мысли, что улучшился его контроль и меткость заклинаниями. Фокус же уменьшал время каста. Теперь уходило всего лишь 5 секунд на направление энергии для заклинания. Намного быстрее, чем раньше, но все еще слишком долго, чтобы использовать их во время боя. Итак, следующие 2 дня, Рендидли с головой нырнул в гриндинг. Он хорошенько его спланировал. По утрам он бегал трусцой, бегал на спринтерской скорости, отжимался и вставлял в промежутки удары маны. Затем ел и тратил несколько часов на гринд тяжелого удара. Он отрабатывал удары на маленьком деревце, которое, оказывается, быстро росло, а иногда бил по нему кинжалом, оставляя длинные царапины. Он даже получил навык владения кинжалами. Вечером же Рендидли чередовал железную кожу, стрелял ударами маны и медитацию. Так продолжалось 2 дня. Рендидли игнорировал все уведомления и просто продолжал гринд. Он понял, что мог бы пропустить некоторые незначительные выгоды от превращения оп в характеристики сейчас, но пренебрег этим. Лучше не позволять себе отвлекаться. В конце 2-го дня во время пожирания куска вяленого мяса, взятого с мертвого тела, Рендидли подсчитал свои успехи. Фермерство УР-8 повысилось до 11. Бег-тур 5 повысился до 7, спринт-тур 3 повысился до 6, физическая подготовка ур 3 повысилась до 10, удар манеур 2 повысился до 7, тяжелый удар ур 2 повысился до 9, железная кожа ур 3 повысилась до 6, владение кинжалами ур 1 повысилось до 5, медитация ур 1 повысилась до 4, экипировать ур 2 повысилось до 7. В целом, он получил 42 оп, это вероятно больше, чем потраченная сумма очков к этому моменту. Вначале он был напуган числом, потому что у него не хватало путей, но две вещи успокоили его мысли. Первое, когда физическая подготовка достигла УР-10, она разблокировала путь базовых физических упражнений, на завершение которого требовалось 20 оп. Второе, конец уведомления о завершении пути заставил его подумать, что существует какой-то секрет в этих путях. Продолжайте использовать пути, познавая и исследуя этот мир. Помните, всегда будет путь, открытый для вас. Поэтому Рэндидли сначала закончил путь рискового, получив еще раз плюс 1 ко всем статам, на 10 и 15 уровней соответственно, а затем уведомление о завершении. Поздравляем, вы завершили путь рискового. Не все риски вознаграждаются одинаково. Получен один случайный сундук, плюс 1% к опыту за каждый уровень поверженного вами монстра. Поздравляем, вами получен маленький сундук, уникальный, и на его глазах прямо перед ним появился маленький сундук, что был размером с коробку для одноразовых салфеток. После коротких сомнений он открыл сундук и обнаружил внутри пару кожаных перчаток. Он тут же взял их и проверил. Отличные кожаные перчатки ур, живучесть плюс 1, ловкость плюс 3. Несмотря на явный провал, его уровня экипировать было достаточно, чтобы увидеть немного информации, и все же он их оставил, так как не знал, сколько уйдет времени, чтобы по-настоящему экипировать перчатки. Довольный Рэндидли закинул 20 оп на окончание пути базовых физических упражнений, как и в рисковом, только каждая 5 давала награду. На 5 он получил физическую атаку, очко вложил в ловкость, на 10 физическую защиту, вложил в живучесть, и на 15 физическую поддержку, вложил в восприятие. На 20 было свободное очко, которое Рэндидли вложил в мудрость, подняв регенерацию маны. Поздравляем, вы завершили путь базовых физических упражнений. Плюс 10 здоровья, плюс 5 запаса сил, плюс 1 к запасу сил за уровень. Еще одно повышение здоровья всегда будет полезным, несмотря на меньшую пользу по сравнению с прямым повышением статов. Но увеличение уровня для него теперь полезно, будем надеяться. В один прекрасный момент, затем Рэндидли с нехорошим предчувствием в груди вернулся к экрану путей. Но когда он взглянул на серые варианты выбора, перед ним выскочило уведомление. Продолжайте использовать пути, познавая и исследуя этот мир. Помните, всегда будет путь, открытый для вас. Пожалуйста, выберите один из путей ниже, дабы продолжить ваше путешествие. Путь курсанта, 0.15, 0.20, Рэндидли раздумывал. Пускай второй и был фактически случайным, он, похоже, был более высокоуровневым путем, потому что требовал больше оп. Он имел ту же сумму, что и путь базовых физических упражнений. Но все же, путь курсанта казался естественным продолжением пути новичка, а это гарантировало ему навыки. Решив не идти на риск, Рэндидли выбрал путь курсанта, закинув туда оставшиеся 12 оп. К его удивлению, он получил бонусы за каждый уровень, чему он был очень рад, но они прекратились после вложения 5 очков. Поздравляем, вы получили плюс 3 здоровья. Поздравляем, вы получили плюс 2 маны. Поздравляем, вы получили плюс 1 ко всем запасам сил. Поздравляем, вы получили плюс 1 очко статов. Поздравляем, вы обнаружили разветвление пути. Выберите либо плюс 4 запаса силы и навык могучий прыжок или плюс 10 маны и навык запутывающие корни. Предупреждение, ваш выбор повлияет на оставшуюся часть пути. Нахмурив лоб, Рэндидли взвесил оба варианта. По существу, ему придется выбирать между прокачкой маны или запаса сил. Очевидный выбор был запаса сил, но Рэндидли тянуло к мане по двум причинам. Первое, прокачка запаса сил требовала более прямых столкновений, в которых у Рэндидли пока было мало опыта. Особенно, когда он подумал об этих плюющих кислотой лягушках, с ними такие столкновения будут плохой идеей. Вторая, связанный навык был более желателен. Запутывающие корни звучит как навык для массового сдерживания, которое, хотелось бы надеяться, свяжет лягушек или обезьян-ревунов, что позволит ему сбежать. К тому же, Рэн Дидли очень привлекал дополнительный бонус в 10 маны от изучения навыка. Памятуя об этом, он избрал запутывающие корни. Запутывающие корни призывает корни из земли, чтобы связать противников. Стоимость 35 маны. Продолжительность жизни корней зависит от уровня навыка. Сила и размеры корней зависят от уровня навыка и интеллекта. Точность корней зависит от контроля. В то же мгновение он ощутил сильное сожаление. 35 маны, у него всего маны было 42, и даже с бонусом безопасной комнаты, его регенерация маны за час была только 42, уйдет почти час на один раз, потом ждать еще полчаса на получение достаточной маны для повторного использования. Вздыхая, Рэн Дидли вложил следующие 7 оп, в конец опустошая запас очков, но следующие уведомления вернули оптимизм в его сердце. Поздравляем, вы получили плюс 2 маны. Поздравляем, вы получили плюс 2 маны. Поздравляем, вы получили плюс 1 к регенерации маны. Поздравляем, вы получили плюс 1 очко характеристик. Поздравляем, вы изучили активный навык щит маны Ур-1. Поздравляем, вы получили плюс 2 маны. Поздравляем, вы получили плюс 2 маны. Щит маны создает тонкий щит из маны. Эффективен против магических и физических атак. Блокирует 20 урона плюс уровень навыка Х5. Стоимость 20 маны. После вложения 2 очков характеристик, полученных из пути курсанта, в мудрости увеличив регенерацию маны, Рэн Дидли ощутил себя намного лучше. Его запас маны теперь был 51, а регенерация маны 17 за час. В комнате она равнялась 51, чуть выше стоимости запутывающих корней. Тренироваться в них один раз в час, чередуя с ударами маны, едва ли этого хватит для его аппетитов. Закрывая меню, Рэн Дидли подумал над возможностями. Как же лучше гарантировать его выживание? Глава 7. Одним из приобретенных предметов с сумки была карта, и после прикосновения к ней, в окне его меню закладка карта стала доступной для выбора. Открыв ее, он увидел общий план подземелья, которое называлось довольно просто «Подземные джунгли». И все же от увиденного у Рэн Дидли замерло сердце. Подземелье попросту было слишком большим. Он находился в безопасной комнате, что находилось посередине южной стены. Она была равна удаленной от входа комнаты босса. Но это расстояние оказалось чем-то близким к 32 км. Больше настораживало такое. Покои босса оказались в юго-восточном углу, а вход находился в северо-западном углу. А значит, дабы туда добраться, Рэн Дидли придется пересечь хотя бы часть леса. Вздыхая, Рэн Дидли отключил меню. Прежде чем он приобретет уверенность в пересечении леса, ему нужно пройти неблизкий путь. Перед тем, как прилечь подремать, Рэн Дидли еще раз взглянул на свои статы. Рэн Дидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 138. 138. 53. 25. Мана. Регенерация за час. 50. 51. 17. Запас сил. Регенерация за минуту. 66. 67. 20. Живучесть. 15. Выносливость. 17. Сила. 6. Ловкость. 13. Восприятие. 10. Реакция. 8. Сопротивление. 8. Сила воли. 8. Интеллект. 8. Мудрость. 11. Контроль. 12. Фокус. 8. Пути. Новичок. 7-7. Физическая защита. 10-10. Магическая поддержка. 10-10. Рисковый. 15-15. Базовые физические упражнения. 20-20. Курсант 12-15, навыки, бег ур 7, физическая подготовка ур 10, тихий шаг ур 4, фермерство ур 11, удар маны ур 7, тяжелый удар ур 9, сопротивление кислоте ур 7, сопротивление ядам ур 4, спринт ур 6, железная кожа ур 6, экипировать ур 7, селекция растений ур 2, медитация ур 4, владение кинжалами ур 5, запутывающие корни ур 1, щит маны. После тщательного анализа Рэн Дидли покрался назад к территории обезьян-ревунов. В таком путешествии присутствовали две причины. Первая – нужно забежать за орехами, бананами и странными кристаллами на деревьях. Так он запасется едой. А вторая причина – на самом деле он хотел ввязать в бой обезьян-ревунов. Ну, надеялся выманить одну, потом связать ее запутывающими корнями, а потом что-то еще. Чем больше он думал об этом, тем хуже казалась сама идея. Но он также знал, что проделанный гринд однозначно поможет выбраться. Плюс ко всему, он наберется реального боевого опыта. Ему нужно уметь правильно использовать свои навыки. Не лишним будет отметить, что ревуны опасны только внутри леса. За его пределами они были такие медленные, что даже Рендидли без всех своих навыков и характеристик был всего на чуточку медленней. Сейчас он был уверен, что его 13 ловкости хватит для побега от них. Увы, отросли только 2 или 3 сияющих кристалла и несколько десятков орехов и бананов, которые он не заметил в первый раз. Набив сумку, он пополз к территории обезьян. К его удивлению, он получил уровень в тихом шаге и экипировать. Он по-прежнему не мог посмотреть уровень кинжала и перчаток, но 2 оп позволит ему почти закончить путь курсанта, что Рендидли и сделал, прижавшись к дереву. Поздравляем, вы получили плюс 1 к регенерации маны. Поздравляем, вы получили плюс 1 очко характеристик. Свидетельством напряженности Рендидли вероятно послужило то, что полученное только что очко тотчас пошло на увеличение ловкости. Покончив с ним, он продолжил ползти прямо, направляясь прямиком к ареалу ревунов. Когда он приблизился, то заметил то, что не замечал ранее. В этом месте были уже другие деревья, их кроны вытянулись выше, а стволы стояли дальше друг от друга. Также, вся округа была густо усеяна лозами. Коря себя за глупость, Рендидли поднялся из своего полулежащего положения в папоротниках и смело пошел вперед. Ничего не произошло, он в недоумении почесал голову. В прошлый раз было намного проще. Неясное очертание на краю поля видимости оказалось единственным предупреждением. Случись это несколько дней назад, и он, вероятно, получил бы рану. Но угрозы жизни и увеличенные статы отточили его чувства. Как только он заметил снаряд, то развернул щит маны. Снаряд, замедлившись лишь на мгновение, вдребезги разбил созданный щит. А потом этот камень размером с яблоко впечатался в него, чем вывел Рендидли из равновесия. Он оглянулся вокруг и заметил стоящую на дереве обезьяну, что гоготала и смеялась, поднимая следующий камень. В ярости Рендидли поднял руку и указал на нее, выстрелив ударом маны. С увеличенным контролем, его атака полетела верно, ударив ревуна в грудь. Обезьяну вышибло с ее ветки, и с пронзительным криком она упала на землю. Грозно проревев, она бросилась к нему. Так как у него не было достаточно маны для каста запутывающих корней, Рендидли побежал, возвращаясь в безопасную комнату. Когда он достал и отсортировал собранную пищу, то с серьезным взглядом начал рассматривать полученные уведомления. Во-первых, камень пробил его щит маны, а потом нанес ему самому чуть более 30 урона. То есть, камень, запущенный ревуном, изначально имел урон 55. Во-вторых, отбивая камень, он поднял щит маны до 3 ур. Ужасно быстрый скачок уровня, пусть и второй уровень было очень легко получить. В заключение, попадание в грудь обезьяны его ударом маны улучшило этот навык до 9 ур. Некоторое время Рендидли задавался вопросом, обычное ли это дело, отсиживаться в безопасной комнате с ее удвоенной регенерацией и гриндить свои навыки. Но он заподозрил, что это редкое исключение, потому что казалось, что использование навыков в реальной битве гораздо эффективнее, чем простой гринд под укрытием комнаты. Вздыхая, Рендидли вложил свои опы и завершил путь курсанта. Поздравляем, вы получили плюс 2 ко всем магическим очкам характеристик. Поздравляем, вы завершили путь курсанта, ветвь мага. Плюс 10 маны, плюс 1 к регенерации маны, плюс 1 к мане за каждый уровень. 2 очка пошли в контроль и интеллект. Если я собираюсь попытаться начать гринд за пределами комнаты, мне нужен больший запас маны. Но попытаться за краткий срок поднять мою регенерацию до уровня, когда она сыграет немалую роль, это невыполнимая задача. Когда он перешел к окну путей, тут был только один вариант с прошлого раза. 020. Он нажал на него, и его название изменилось на «Бродячий выживший». «Кажется, подходит», – пробормотал Рендидли и вложил туда оставшиеся 3 оп. И к его удивлению, он получил что-то за каждое очко. «Поздравляем, вы получили плюс 2 к здоровью». «Поздравляем, вы получили плюс 2 к мане». «Поздравляем, вы получили плюс 2 к запасу сил». Видимо, очень полезный путь. Оставшись довольным, Рендидли свернул к своим растениям, с целью рассмотреть их. Изначально посаженный ягодный куст начал покрываться почками. Скоро подоспеют фрукты. Остальные хорошо подросли, кроме Рендидли помрачнел из-за последнего бананового саженца, который был примерно раза в 2 больше остальных, и в 2 раза выше. Внезапно поняв кое-что, Рендидли достал кинжал и начал копать. Через 5 минут он откинулся назад. Как он и подумал, красный кристалл, что был ближе всего к банану, пропал. Один синий кристалл и красный с синим вместе все еще были без изменений. Выходит, красный кристалл был как-то поглощен растением, и, видимо, из-за этого он получил навык селекции растений. Думая об этом, Рэндидли осмотрелся. Внезапно он осознал, что комната казалась немного больше. Но он проигнорировал это. Взамен он отошел в сторону и выкопал 6 ямок очень далеко друг от друга. 3 для бананов и 3 для орехов. Он сделал точно такие же линии для кристаллов. Одну для красных, одну для синих и одну для 2 сразу, просто чтобы увидеть эффекты. Довольный собой, он постелил спальный мешок из сумки и приготовился ко сну. Глава 8. Когда Рэндидли проснулся, то осознал следующее. Честно говоря, он понятия не имел, сколько он спал или во сколько проснулся. Все из-за того, что неизвестно, сколько прошло времени. По его ощущениям прошло 4 или 5 дней, но в этом сложно быть уверенным. Но затем он обратил внимание на висящее перед ним уведомление. Фермерство поднялось до 13 уровня, а селекция растений до 5. Ждав этого с нетерпением, Рэндидли закинул эти очки в путь бродячего выжившего. Поздравляем, вы получили плюс 1 очко характеристик. Поздравляем, вы получили плюс 1 к восприятию и реакции. Поздравляем, вы получили плюс 2 к здоровью. Поздравляем, вы получили плюс 2 маны. Поздравляем, вы получили плюс 2 к запасу сил. Хоть и не получил навык, что несколько разочаровывало, но дополнительные статы еще пригодятся. Дополнительное очко характеристик он вложил в интеллект, полностью переходя на новый план гринда. Утром, как всегда, были физические нагрузки, что чередовались с прокачкой железной кожи и удар маны. Хоть Рэндидли и достиг того момента, когда мог кастовать удар маны каждые 15 минут, но он с легкостью мог заявить, что достиг предельного значения навыков, которые здесь можно загриндить. Удар маны увеличился только на 1 уровень, железная кожа на 2, но это слишком медленно. Бег и физическая подготовка не поднялись, лишь спринт поднялся на уровень. А разочаровало то, что когда удар маны достиг 10 ур, он не открыл ему нового пути. Ну и Рэндидли предположил, что здесь не будет такого, как было с фермерством. Сосредоточившись на настоящем, он закинул 4 оп в путь бродячего выжившего. Поздравляем, вы получили плюс 1 очко характеристик. Поздравляем, вы получили плюс 1 к восприятию и реакции. Поздравляем, вы получили плюс 2 к здоровью. Поздравляем, вы получили плюс 2 маны. Во время этого случилась приятная неожиданность. Рэндидли обнаружил, что пока он вкладывал оп, его навык экипировать тоже поднялся на уровень, чем принес ему еще одно оп для получения плюс 2 к запасу сил от пути бродячего выжившего. Очко характеристик, по-прежнему, пошло в интеллект. После этого Рэндидли отправился наружу, чтобы начать новый вид тренировок после обеденного гринда. Ловить брошенные обезьянами камни. Пускай камни и наносили 50-60 урона, Рэндидли предположил, что с комбинацией из улучшенного щита маны и железной кожи, он сможет не обращать внимания на большую часть урона. Еще Рэндидли заметил, что в противоположном направлении больше не было лягушиного патруля, отчего он почувствовал себя намного спокойней. Эти жирные лягушки с большой радостью примут только ягоды, а у него росли собственные ягодные кусты, или скоро вырастут. На сей раз Рэндидли дожидалось 3 обезьяны, отчего он стал нервничать. Но немного поразмыслив, он решил, что как-нибудь справится. Они верещали друг на друга, осознанно указывая на него, а самый мелкий за камнями побежал к земле. Когда тот вернулся, 2 больших шлепнули его, затем взяли у него камни и начали швырять их в Рэндидли. Первый попал немного не в цель, то есть его самого, а просто скользнул по щиту. Но второй попал как раз в него, образуя длинные трещины по всему щиту маны. Но, видимо, он достаточно прокачался, чтобы выдержать удар, потому щит с трудом выжил. Похоже, это взбесило первую обезьяну, а вторая заухала от восторга. В ярости, первая обезьяна схватила другой камень и со всех сил швырнула его. Как оказалось, этот удар был намного сильнее, чем ожидал Рэндидли. Щит сломался, а Рэндидли упал на спину даже с активированной железной кожей. Тогда он проверил статус. Камень нанес 60 урона, а еще из-за этого одного камня и щит маны, и железная кожа поднялись на уровень. Конечно же, это не учитывало того факта, что от этого удара в груди Рэндидли ощущалась сильная боль, но он пренебрег ею и медленно поднялся. Или он планировал медленно подняться, но откинутых со злобой камней ему пришлось резко откатиться в сторону, что усилило пульсацию в груди. Поздравляем, вы изучили навык уклонения УР1. Прыгая из стороны в сторону, Рэндидли вздохнул. Ну, по крайней мере, он все еще гриндил навык. Также он поднял руки и выстрелил несколькими ударами маны, держа обезьян на стороже. Впрочем, даже когда они попадали прямо по их телам, то казалось, что они только раздражали их, отчего обезьяны кидали камни еще быстрее. Спустя 10 минут, которые показались ему вечностью, одна из обезьян наконец-то спрыгнула на землю, волочась в сторону Рендидли. Он воспользовался возможностью и быстро проверил свою ману. Увы, там было только 27, а на регенерацию 8 уйдет целая вечность. Расстроенный Рендидли дважды пальнул ударами маны в лицо обезьяны, затем повернулся убегать.